так называемый «рыцарь темных времен». Есть те, кто оправдывает Лаврентия Павловича, говоря, что по-иному в то время нельзя было не только выжить, но и сделать, что нужно для страны. Берия был слишком крупным винтиком в механизме, и при любой пертурбации, переключении режимов, мог вызвать сомнения в том, на нужном ли месте он находится. В отличие от многих сталинских сподвижников, он не был чистым партфункционером, который курировал либо отрасль, либо территорию. Не был потому, что был успешным организатором и хозяйственником. Если многие сталинские вельможи предпочитали управлять директивным путем, то Берия предпочитал вникать в суть дела. А в чем была сила и слабость Берии? В клановости. В то смутное время он предпочитал, чтобы под рукой были свои люди. Систему клановости в советской элите породил не он, но в случае с Берией на нее наложились кавказский менталитет и традиции. И какую роль при этом сыграла госбезопасность? Мог ли Берия действительно стать вождем? Об этом можно только строить предположение. Но вряд ли спецслужбист в нем перевесил бы хозяйственника. Лаврентий Павлович, несмотря на возникший вокруг него уже после смерти ореол демонизма, хорошо умел считать, причем в реальности, а не в планах. Интересный факт. Как оказалось после его смерти, у Берии не было друзей. Конечно, Серго Берия, вышедший через десятки лет книги, рассказывает о том, что к лубянскому маршалу захаживал и маршал Победы, который почему-то сам в своих мемуарах этот факт обходит стороной. Когда-то Георгий Константинович сказал мне: «Не верь ничему. Ты знаешь, какими друзьями мы были с твоим отцом. Все, что мне приписывают, не имеет ко мне ни малейшего отношения». Отцу приписывают интриги против Жукова. Жукову арест моего отца. Все это продолжается уже 40 лет. Дописались уже до того, что отец в совершенстве владел приемами джиу-джитсу. И это обстоятельство вызвало серьезные опасения у людей, якобы участвовавших в аресте отца. Лишь Жуков, пишут уверенно, произнес: «Ничего, справлюсь». Уж очень хотелось Хрущеву и всей партийной верхушке украсить ложь именем знаменитого полководца. В моей памяти Георгий Константинович остался близким другом отца и просто замечательным человеком. Так кому же из них верить?